Глава 16. Тихо беседуя, мы подошли к выходу и почти столкнулись с высоким тощим мужчиной, который хотел войти внутрь. «Караганда!» — изумилась я. «Добрый день! Отвезли еду в благотворительный фонд?» «Никогда не посещал Караганду», — улыбнулся мужчина. «Но уверен, это прекрасный, уютный город. И не связан ни с какими милосердными организациями». «Простите», — смутилась я, — «перепутала вас с другим человеком. Очень уж вы с ним похожи. Говорят, у каждого из нас где-то есть двойник». Кивнул незнакомец, поморщился и со вкусом чихнул. Очки, которые сидели у него на носу, упали прямо к моим ногам. Я наклонилась, подняла их и, держа перед собой, глянула сквозь стекла. Стало понятно, что диоптрий нет, вторые глаза — просто деталь образа. Кое-кто до сих пор считает, что если человек плохо видит, то он умен, потерял остроту зрения, прочитав много книг. Караганда, это все-таки оказался он, чуть наклонился и выдернул оправу из моей руки. Я увидела на мочке его уха тонкий шрам. «Спасибо», — произнес мужчина, развернулся и быстро выскочил на улицу. «Ты его знаешь?» — спросила Рина. «Да», — кивнула я. «Видела его один раз. Странно, что он так себя повел, хотя, может, просто не узнал меня». Мы с Риной отправились на парковку, сели в машину. Я рассказала про вчерашнее приключение и про встречу с пенсионером. «Представляешь, вчера мы с Фаиной увидели на дороге пожилого человека. Время позднее, никого вокруг. Подвезли его почти до дома. До двери не сумели, на машине туда не проехать. Мирно беседовали в пути с милым, добрым, приятным дедушкой. А когда он понял, что ему придется пройти 300 метров пешком, он обозлился. Я его высадила, решила ехать дальше, глянула в зеркало заднего вида. Пенсионер не сдвинулся с места, остался стоять там, где покинул джип. Лицо его исказило злая гримаса, на доброту и намека не осталось. Дед грозил кулаком нашему авто, плевал вслед. Меня его поведение поразило. Превращение милого старика Душки в отвратительного, гадкого человека произошло мгновенно, за пару секунд. И самое интересное, почему-то никак не могу забыть эту сцену. Прямо перед глазами картина — дед со сжатыми кулаками. Надо же так ловко скрывать свое истинное отношение к двум женщинам, которые тебе помогли. Дорога — не федеральная трасса, проселочная. Нам на ней не встретился ни один автомобиль. Как бы проехали мимо старика, топать бы ему до дома долго. А он, пока ехали, был прямо медовым пряником с глазурью. Что вызвало припадок злости? И почему не могу забыть деда? «Ну, тому много причин», — спокойно начала отвечать Ирина Леонидовна. «Ты совершила хороший поступок». Я не дала ей продолжить. «Нас было двое». «Вы совершили хороший поступок», — изменила фразу Ирина. «Ты вполне оправданно ждала благодарность. Ведь так?» «Да», — слегка смутилась я. «Знаю, надо помогать другим, не надеясь на похвалу. Но хочется услышать что-то приятное в ответ на свою любезность». Дед прям соловьем разливался, пока вы ехали. Но, похоже, говорил не от чистого сердца, кривил душой. Нахваливал вас с Фаиной из страха, что вы его высадите. Ни ты, ни Рабкина ему не понравились, а пришлось ему перед вами хвостом вилять. Ну, согласись, такое не каждому по душе. А когда из машины попросили вылезти, вот тут уж отпала необходимость изображать белого голубка. Старик-то злой, но выкаблучивал из себя добрячка, чтобы его на дорогу не выкинули. Забудь. Не ищи в происшествии сакральный смысл, его нет. Можешь у Вани еще спросить, думаю, он также отнесется к твоим словам. И не забудь поинтересоваться у него про новую блузку. Сядет за стол, а ты с вопросом. На что угодно спорю, он начнет расхваливать одежду. «Нет», — возразила я. «Да», — рассмеялась Ирина Леонидовна, въезжая во двор. «Да, да, да». Иван Никифорович появился дома около 10 вечера. С ним прикатил Димон, который отправил жену вместе с маленьким сыном в теплую страну купаться в море и теперь временно поселился у нас. Рина поместила в центр стола блюдо запеченной рыбой и легонько толкнула меня. Я посмотрела на Ивана Никифоровича. «Как тебе моя новая кофточка? Сегодня купила». Муж отложил вилку. «Замечательная вещь. Очень тебе к лицу. Зеленый цвет прямо твой». Рина тихо хихикнула, а я удивилась. Мой супруг — дальтоник. Сейчас на мне трикотажная рубашка, которая достигла почтенной старости. Я носила ее, как говорится, в хвост и в гриву много лет. Она не мнется, от нее отстирываются любые пятна, внимания она к себе не притягивает. Иван Никифорович меня в этой рубашке видел 1000 раз. И почему он сейчас говорит про зеленый цвет? Рубашка-то синяя в белую клетку. «Очень удачное приобретение», — продолжал тем временем муж, — «и в ней еще красивее стало». Договорив, Иван Никифорович схватил вилку и продолжил есть рыбу. «Дима, а как тебе обновка Танюши?» — осведомилась Ирина. «Полностью поддерживаю Ивана», — заявил Коробок. «Цвет хороший, только мне он показался фиолетовым. Материал, похоже, мягкий, телу приятный. Почем брала?» «За 1500», — придумала я цену и прибавила. «В интернете нашла». «Прямо удача», — пришел в восторг Димон. «Красиво, модно, удобно, и кошелек не опустел». «Танюша умница», — гордо сообщил Иван Никифорович. «И красавица, всегда на высоте. Мне в жене все нравится, и ум, и красота, и характер». «Таня супер!» — кивнул Коробков. Рина вскочила, убежала, и вскоре из кухни донесся ее голос. «Танюша, завари нам чай, рулет с маком пока порежу». Когда я вошла в кухню, Рина и Надя тихо давились смехом. «Зеленый цвет, фиолетовый!» — прошептала Бровкина. «Что у них с глазами?» «Удачное приобретение!» — тихо повторила Ирина Леонидовна. «Танюшек, не нервничай. Никто из парней твою стрижку под ноль не заметил. Радуйся». «Не вижу ни малейшего повода для ликования», — приуныла я. «Ладно, Димон, но Иван Никифорович, он меня, похоже, в упор не замечает». Рина обняла меня. «Мужчины видят любимую женщину не такой, какова она на самом деле внешне. Он смотрит на нее через очки нежности, не замечает никаких возрастных изменений. Для любящего парня супруга всегда такая же, как в день первого знакомства. Если чувство мужа не потускнеет, то и в 90 лет спутница жизни будет казаться ему очаровательной юной невестой. А вот когда начинаются претензии, глянь на себя в зеркало, ты прям корова, что на себя напялила, все вокруг хорошо одеты, одна моя баба, как пьяная цыганка, нарядилась, ну и стрижку сделала, прямо страх. Вот тогда печально. Не любит тебя мужчина. Почему же не уходит? Готовишь хорошо, хозяйка отменная, зарабатываешь много. Удобная ты для него, но это не любовь». «Спасибо», — протянула я. «Но тогда встают новые вопросы. Зачем стараюсь похудеть, покупаю декоративную косметику, всякие кремы? С какой целью регулярно крашу волосы, делаю укладку, маникюр, педикюр? Прихорашиваемся мы для себя», — объяснила Надежда Михайловна. «Если я утром надену маску французского бульдога, такую, которая имитирует собачью морду, то ни Ваня, ни Дима даже не вздрогнут. Могу еще включить звук лая, который к резиновой башке прилагается. Мужчины не удивятся. Такой прикол в интернете продается». «Подобное никогда не поверю», — отрезала я. «Если предстанешь перед Иваном Никифоровичем с головой пса, он обхохочется». Бровкина вытянула руку. «Спорим? На что?» — предусмотрительно уточнила я. «На пончике с заварным кремом из самой дорогой кондитерской Недин. Даже Ирина такие приготовить не способна. А уж о себе лучше промолчу». «Отлично!» — согласилась я, ушла в спальню, приняла душ и решила перед тем, как заснуть, побродить по онлайн-магазинам. Сначала я посмотрела на юбки и кофты, потом захотела глянуть на платье, но не туда ткнула пальцем, и на экране появился худощавый мужчина, одетый в костюм с галстуком. В руках он держал пакет и, медленно вынимая из него нечто темное, жевал и голосом кота Базилио говорил: «Сухарики ржаные, сухарики родные. Хоть полсвета обойдешь, лучше сухариков не найдешь. Фирма «Твой друг сухарь» никогда не подведет». Не знаю, кто пишет рекламные тексты, но их глупость порой изумляет. Я захотела вернуться к одежде, поближе рассмотреть одно платье, увеличила картинку, и вдруг эта идиотская реклама повторилась. Я увидела одно ухо актера. Мочка у него какая-то странная. Я ткнула пальцем в экран, видео остановилось.